Хлебонасущинский поморщился и стал читать, сначала довольно хладнокровно, но потом руки его невольно дрогнули, и физиономия потеряла всякую приятность, ибо значительно вытянулась и побледнела. Дело казалось нешуточное. Это было формальным образом изложенное письмо на имя пристава о всех обстоятельствах, узнанных Бероевым от дворника, где, между прочим, и о Плиевкте Харлампиевиче упоминалось. «Что же вы теперь намерены делать?» — слабо спросил он, пройди света. «В ихнюю часть телеграфировать будем, чтобы дворника этого на завтра к допросу представить. А нельзя ли как-нибудь сделать отвод этого свидетеля?» «Трудновато-с», — призадумался письмоводитель, потирая палец о палец. «Приметы экипажа вашего явственно обозначены, а также и число посещений», — объяснил он. «Могли, значит, кроме его, еще и другие лица видеть, мелочный сиделец, например. И ежели на повальном обыске окажется, что точно заприметили этих шведочек, то я вам доложусь, для вашей амбиции мораль подозрительная может произойти. При том же и вы тогда к следственному делу всенепременно будете притянуты. А эту самую персону, что в гостиной у вас теперь сидит, завтра же арестуют вместе с жидовкой и по-секретному прячут. Может, и до сознания доведут. Особливо, как ежели дворник уличать-то их станет». Практик в сильном волнении зашагал по комнате. «Господи, все было так хорошо устроилось, все было ехало как по маслу, можно сказать, к счастливому финалу приближалось. Рубикон перешли, и вдруг дворник какой-нибудь с этим ослом Бероевым все труды и усилия за один мах похерят. Оскорбительно». «Задержите телеграмму», — стремительно повернулся он к пройдисвету, озаренный новой мыслью. Тот замялся и, ничего не ответив, только за ухом почесал с улыбкой весьма сомнительного качества. «Непременно, во что бы то ни стало, задержите!» — настойчиво приступил Плиевкт Харлампиевич, который в эту минуту не без основания сообразил, что в дальнейшем деле при таковом его обороте будет страдать уже его собственная шкура, не говоря об остальных, в том числе и о шкуре князя Шадурского. «Ну нет, оно довольно затруднительно насчет приостановки», — вздохнул письмоводитель, словно бы после сытного обеда, во всю широкую грудь. «Боже, барани, что-нибудь окажется, сам под суд попадешь», — продолжал он, — «а у меня жена да дети, и человек я к тому же недостаточный, как вам небезызвестно, так мне-то оно не того-с». «Сколько вам надо?» — решительно и без всякой уже церемонии спросил его Хлебонасущинский. Тот замялся, очевидно, хотелось схватить цифру покрупнее. «Вы уж лучше на этот счет сами извольте почувствовать и сообразить, сколько бы за такое дело можно положить. Без обиды, по совести», — ответил он Плиевкту. «Вы мне, например, назначьте, а я, коли мало скажу, мало, а коли много, я много скажу. Так мы это дело по чести промежду себя и обстроим». Хлебонасущинский подумал. «Радужную желаете?» — предложил он. Пройди свет упер в него свои глаза, выражавшие очень ясно. «Гусь ты, братец, точно что гусь, да напал-то на лебедя». «Желаете?» — повторил тот. «Мало». «А две тоже мало?» «Все, конечно-с. Да уж, коли сами спросили, стало быть, чувствуете, что мало?» «Ну, а три?» «Мало». С сокрушенным вздохом опустил он глаза свои в землю. «Ну, а четыре?» «Почти что мало, к сожалению. Дело рискованное». «Пять?» «Это будет достаточно. Но я нахожу, что пять уже много. Взгляды, знаете ли, бывают различные, и мнения разноречивы. Это даже и в английском парламенте случается. А княжеская касса богата. Ее 500 рублей на бедного человека не разорят, полагаю». Хлебонасущинский согласился с этим аргументом и заплатил. Он сам очень хорошо сознавал, что последнее сообщение «Пройди света» весьма и весьма-таки важно и стоит, пожалуй, даже побольше, чем 500 рублей, но не мог не поторговаться, потому таков уж обычай, такова натура. Условились до утра скрыть бумагу от следственного пристава и, стало быть, отсылку вызова предоставить обычно формальным образом на его собственное благоусмотрение. По такому расчету времени у Хлебонасущинского все-таки оставалось немного, даже менее суток. Поэтому он немедленно отправился на Генеральный совет к ее превосходительству Амалии Потаповне фон Шпильце. Обсудив дело, генеральша в ту же минутку послала за своим вечным фактотумом Сашенькой-матушкой, мнимой теткой господина Зеленькова, которая по-прежнему продолжала проживать на своем скверном пепелище. Хлебонасущинский, однако, по своей предусмотрительности и осторожности, счел за лучшее уехать ранее прихода этой достойной особы, которой немедленно были сообщены лично самой Амалией Потаповной очень важные и секретные инструкции. Результат этих инструкций, ровно как и общий результат чрезвычайного совета, читатель узнает непосредственно из глав последующих.